Но я не могу так сразу. Надо найти, кто бы меня подменил. Стадо без присмотра не бросишь. Боже ты мой! Какой только ерундой не приходится заниматься. Голубков, конечно, не совсем так выразился, но в этом смысле. Он повернулся к майору. Вадим Алексеевич, в километрах в 15 отсюда воинская часть, ПВО. Мы тебя высадим возле нее, возьмешь у командира машину и двух солдат, молодых, деревенских, и привезешь сюда. Пусть ходят за стадом, пока Сергея не будет. А не будет его дней 10. Сам потом доедешь до Луховиц, а там электричкой до Москвы. «Где же они будут жить?» — спросил я. «Палатку поставят. У тебя связь с ребятами есть?» «Адреса. У артиста, Мухи и Трубача телефоны». «За сколько ты их сможешь собрать?» «Ну, дня за три». «Отставить. День на все. Послезавтра вы должны вылететь в Никосию. Самолет 18:30 из Шереметьево-2. «Больно ты шустрый, Константин Дмитриевич. Док в Подольске живет, а боцман вообще в Калуге. Получишь машину. Хорошую. И с хорошим водителем. С рассветом выйдешь, быстро обернешься. А загранпаспорта, визы, билеты — не твоя забота. 3 минуты на сборы. Паспорт не забудь». Визбей натянул джинсы и коричневую кожаную курточку, купленную по случаю в Грозном у какого-то турка. Сунул ноги в кроссовки, показал Ольге, где лежат деньги, остатки моего последнего офицерского жалования. «Опять в Чечню?» — упавшим голосом спросила она. «Не, боже мой! Совсем в другую сторону. На Кипр?» «Не врешь. Разве я тебе когда-нибудь врал?» «А то нет. Всю дорогу рекогносцировка, рекогносцировка. А потом я узнаю, что за твою голову назначили $1 000 000». «Жалко, ко мне не пришли. Я бы, может, и продал. А что? С миллионом баксов можно и без головы прожить. Живут же многие. Было бы куда водку лить». «Куда же ее лить, если рта нет?» «Никаких проблем. Можно и через задницу. Как водители-дальнобойщики. Засадил клизму граммов 200, и запаха никакого, и полный кайф. Извини, шутка, конечно, казарменная. Больше не буду. Ну, постараюсь». «Да я уж привыкла. В том месте, которое ты назвал Кипром, там действительно не стреляют?» «Да они и слова такого не знают», — заверил я. «Они сертаки танцуют. Когда им стрелять?» «И что ты там будешь делать?» «Что и все. Танцевать сертаки?» «Перед отлетом заедешь?» «Не знаю. Может быть, постараюсь». Я поцеловал ее и Настену, обнял Тимоху. «Как же вы будете без меня?» — спросил он, и в голосе его была такая тоска, что мне стало не по себе. «Без тебя, Тимоха, нам будет, конечно, очень трудно», — ответил я. «Но у тебя сейчас другая задача — приходить в норму, чтобы к нашему возвращению 100-метровку за 10 секунд бегал. Приказ ясен». «Так точно, капитан!» «Так-то лучше». Минут через 10 после того, как мы взлетели, вертолет снизился у КПП воинской части, о принадлежности которой к ПВО говорили огромные полусферы радаров. Здесь майор Васильев выпрыгнул, а мы взяли курс на Москву. Еще через час, пересев на военном аэродроме с вертолета в неприметную серую «Волгу», въехали в Москву и остановились возле жилого дома где-то в районе Гальянова. На 8-м этаже полковник Голубков отпер своим ключом стальную, обшитую простеньким дерматином дверь и посторонился, пропуская меня внутрь. Это была обычная 3-комнатная квартира с узкой прихожей и 10-метровой кухней, но обставлена она была как присутственное место. Лишь в самой большой комнате были не столы, а 4 кровати с тумбочками, заправленные без особых затей, отчего комната напоминала офицерское общежитие. «Мы сюда баб вводим», — с усмешкой объяснил мне полковник Голубков, хоть я его ни о чем не спрашивал. Я кивнул. Понятно, каких баб они сюда наводили. В кухне сидел какой-то молодой парень в штатском и читал «Известия», придерживая страницы одной рукой. Вторая лежала у него на коленях на черном атташе кейсе. От ручки кейса к запястью тянулась короткая стальная цепочка. При нашем появлении он молча встал, открыл шифрованные замки и передал Голубкову толстую серую папку. После чего опустился на тонконогий кухонный табурет и вновь принялся за газету. Голубков провел меня в одну из комнат и положил папку на письменный стол. «Садись, вникай. Записей никаких. Вопросы можешь задавать». «А где Волков?» — спросил я. «Подъедет. Сейчас 19:05. Времени у тебя хватит». Я развязал тесемки и раскрыл папку. Вопросы у меня появились довольно быстро, и хотя я понимал, что Голубков ответить на них не сможет, один все-таки задал. «Свежая информация. От кого?» «Есть там человек». «Резидент?» «Да». «В Никосии?» «В Ларнаке. Это на южном берегу Кипра. Объект живет там. Снимает виллу в пригороде на берегу моря». «Этот резидент ваш? Из управления?» «Нет». «ФСБ? Служба внешней разведки?» «Неважно. В этой операции он работает на нас». «У нас с ним будет связь?» «Нет». «У него с вами будет. Конкретно с тобой. Если позвонят и попросят Сержа, это он и есть. Так что насчет информационного обеспечения не беспокойся».